Часть 16. Самоучка. Рванувшись к дороге, я ощутил резкую боль в левой ноге. Что-то острое впилось мне в лодыжку, не позволяя двигаться дальше, и я рухнул животом на траву. Попытки вырвать пойманную кем-то конечность вызвали адскую боль. Приподнявшись на руках, я оглянулся и не увидел удерживающего меня в зубастой пасти зверя. Убегая от монстра вепря, я случайно наступил на прикрытый листвой охотничий капкан. Скобы ловушки с острыми шипами по краям захлопнулись, глубоко впившись в мои мышцы. Эти ранения и являлись причиной ужасной боли. Я схватился руками за металлические скобы, чтобы разжать капкан и извлечь раненую ногу, но сделать это не получилось. Что-то фиксировало скобы в зажатом положении. Нужно было изучить конструкцию ловушки, чтобы обнаружить блокирующую распорку. Но этого нельзя было сделать за считанные секунды. Как же не вовремя я влип в очередную неприятность. Массивный монстр оказался не очень расторопным, но его небольшой скорости вполне хватит, чтобы сблизиться со мной и разнести голову своим огромным когтистым кулаком, пока я буду разбираться с капканом. Я упал духом и мысленно готовился встретить свою неизбежную смерть, но монстр повел себя довольно странно. Остановившись от меня на расстоянии в 20 шагов, он наклонился, прижался передними лапами к земле и выпустил из холки в мою сторону несколько светящихся игл. Две иглы пролетели выше головы, а одна угодила прямо в лоб, откликнувшись импульсом острой, но кратковременной боли. На автомате, схватившись за лоб, я не нашел торчащую там иглу. Более того, само место ранения не имело следов физических повреждений. Понятно. Это была магическая атака, догадался я. У меня же вроде имеется 90% защита от духовных атак. Они равны магическим или относятся к другому виду? Только бы умения видящих сохранились. Взмолился я и активировал мысленную команду «Показать аватар». К моей огромной радости команда сработала, и я очутился в духовном пространстве, вход в которое ранее открыла канон. Страх смерти в зубах жуткого монстра и адская боль от раненной капканом ноги тут же растворились в море безмятежности и спокойствия. Вот уж действительно блаженное место. Находясь тут и умирать не страшно. Все навалившиеся проблемы кажутся мелкими и незначительными. Словно это не я висел на волоске от смерти, а кто-то другой. Дожидаясь своей неизбежной участи, я даже смог спокойно изучать представшую перед глазами информацию. В этот раз моя парящая в темноте полупрозрачная фигура сидела в медитативной позе лотоса, а оформление вкладок при повторной активации команды «Показать аватар» представились уже в стиле оформления табличек песочницы. Титулы и способности видящих сохранились и в новом теле, но разнеслись по разным закладкам. Разрушение проклятий и демонических печатей голосом и наложением рук попало в активные способности. Ручная версия навыка запускалась автоматически, но теперь имела 3-секундный откат и требовала 10 единиц маны для активации. Без маны она теперь не срабатывала. Сопротивление духовным атакам и 50-кратное усиление атак по порождениям проклятия перенеслось в пассивные навыки. Эти способности теперь тоже требовали маны для активации. Нет маны, ничего не сработает. Появилась еще одна закладка «Действующие эффекты». В этой закладке я увидел активированную способность «Медитация». Получалось, что активация команды «Показать аватар» являлась переходом в режим глубокой медиации. В описании режима было сказано, что в этом состоянии скорость восстановления жизненных сил и маны удваивается, я также могу эффективно поглощать энергию поверженных противников. А это уже кое-что новенькое. Мне что, надо будет не просто магических зверей убивать, а еще садиться на их тушку сверху и медитировать? Этот вопрос требовал уточнения. Вдруг среди действующих эффектов промелькнуло сообщение о поражении проклятой иглой дикобраза оборотня. После этого появилось сообщение, что было нанесено 100 единиц урона, 90 из которых заблокировано. Вот оно. Сопротивление духовным атакам также отразило и магию. Со своими 80 очками жизни умер бы еще от первой иглы. В итоге я получил всего 10 урона от поражения проклятой иглой. Я тут же переключил закладку на панель своих характеристик, где отображался запас жизненных сил, и отметил, что у меня имелось на этот момент времени всего 48 единиц из 80. Но в следующую секунду 2 очка жизни регенерировалось назад. Спустя пару секунд еще 2, затем еще 2. Регенерация жизненной энергии происходила очень быстро, буквально на глазах, но тут же новая атака монстра откатила его к 46. Если ничего не сделаю, то могу умереть от нескольких следующих попаданий. Меня поразила моя быстрая регенерация, но если подумать, это не имба. Я выживал под обстрелом лишь потому, что противник часто промахивался, и я блокировал 9 десятых урона от редких попаданий своей пассивкой. Если я хотел спастись, Нужно было что-то срочно предпринять, и меня тут посетила одна довольно сомнительная, но логичная идея. Я уже поглощал проклятие наложением рук. Может ведь сработать и с вражескими атаками. У меня все равно не было выбора. Еще пару отражений сработает, а потом моя мана закончится и лягу с любого попадания. Так хоть узнаю, дает ли что-то отражение магической стрелы рукой. Я вышел из безмятежного духовного пространства и увидел, что надо мной опять пролетела целая пачка светящихся игл. Из-за того, что я распластался на земле, монстр никак не мог пристреляться. Я поднял вверх ладошку, подсовывая противнику более удобную мишень. Первое же попадание светящейся иглы в левую ладонь привело к неожиданным последствиям. На секунду поляну озарил яркий белый свет, который был вызван кратковременной вспышкой моей ауры. Заглянув в духовное пространство, я увидел, что резко перешел на второй уровень. При этом максимальное количество очков жизни персонажа само по себе подросло до 110, а маны до 63. Их запасы также восстановились до максимальных значений. Великолепно. Заглянув в закладку «Действующие эффекты», обнаружил в листе событий, что активировалось умение наложения рук и энергия проклятой иглы. Была успешно поглощена и конвертирована в 90 единиц опыта, чего хватило для повышения уровня. Зашибись. Живем. Появилась слабая надежда на спасение. Если монстр продолжит держаться на расстоянии и очень косо стрелять своими магическими иглами, я еще смогу высвободиться из капкана и сбежать. За повышение уровня мне дали 5 очков характеристик. Их мудрое распределение могло также увеличить мои шансы на спасение. Я сконцентрировал внимание на надписях с указанием характеристик и увидел всплывающую подсказку разъяснения. Характеристика выносливость определяла максимальное значение жизненной силы и скорость ее восстановления. Также улучшала физическую и магическую защиту. В большинстве известных мне игр выносливость отвечала за количество очков жизни, но чтобы в нее включили сопротивление к физ и маг-атакам, такое видел впервые. Обычно за физ-защиту отвечают доспехи и специальные магические артефакты. Обязательно буду развивать эту характеристику, а с учетом уже имеющейся пассивки, в будущем смогу достичь магической неуязвимости или близкого к нему состояния. Но прямо сейчас десяток дополнительных очков жизни меня вряд ли спасет. Два новых попадания монстра напомнили, что нужно пошевеливаться. Регенерация не компенсировала наносимый монстром урон, а я не мог расслабиться и спокойно изучать описание характеристик. Быстро перевел взгляд на следующую. Сила в реалиях песочницы увеличивала уровень физического урона оружием ближнего боя, а также уровень физической защиты. Довольно странное описание, если учесть, что при стрельбе из лука сила также должна влиять на натяжение тетивы и, как следствие, урон от стрел. Ну да ладно. Возможно, это общая формулировка для наглядности. Сейчас точно не актуально. Что дальше? Согласно подсказке, характеристика «Интеллект» определяла максимальное значение магической энергии и скорость ее восстановления. Также увеличивала силу магических атак. Я немного запутался. О духовной энергии нигде не было сказано ни слова, но при этом пассивка видящих блокировала магическую атаку монстра. Было ли это как-то связано с тем, что она наносилась проклятой иглой дикообраза оборотня, или любую магическую атаку можно было смело приравнять к духовной? Я отметил в уме этот вопрос для уточнения у наставника. Оценив полезность больших запасов маны для текущего выживания и перспективы быстрой прокачки в будущем, я решил закинуть все 5 очков характеристик, подаренные мне за достижение уровня, в интеллект. Каждое очко интеллекта увеличило хранилище духа на 9 единиц, и он достиг значения в 108. Но и этого было мало, чтобы выжить под градом магических атак, если я приподнимусь, чтобы разобраться с капканом. Раз при повышении уровня откатывалось до максимума здоровья и мана, я решил и дальше действовать в этом ключе. Всего через 20 секунд меня озарила новая вспышка света. Я стал обладателем 3-го уровня, превысив планку в 220 единиц опыта, которые требовались для этого. Для многократной активации защитной способности под градом атак мне по-прежнему не хватало больших запасов маны, и я продолжил вкладываться в соответствующую характеристику. После достижения 5-го уровня и очередной отправки всех 5 очков в интеллект, я рискнул заняться освобождением ноги и заодно провести один эксперимент. Монстр с завидным упорством пытался умертвить меня однотипными магическими атаками издалека. Он давно мог подойти и уничтожить меня вблизи, но умом местные монстры, видимо, не отличались. Я был безобиден, но дикобраз-оборотень предпочитал не рисковать и атаковал с расстояния, даже когда это не приносило ощутимого результата. Удивляла его способность бесконечно генерировать свои проклятые магические шипы. Он занимался этим уже 10 минут кряду. Бегло изучив капкан и поймав в лоб и плечо около 2 десятков болезненных уколов, я наконец обнаружил крючок, не позволявший разжать скобы ловушки. Устранив блокировку с помощью секиры, используя длинную ручку как рычаг, я раздвинул скобы и освободил ногу. Благодаря откату ОЖ от повышения уровня нога в капкане тоже зажила сама по себе и больше не болела. Хотя сапог остался поврежден и на нем сохранились следы крови, сама нога по ощущениям была цела и полностью здорова. Ну что сказать, магия. Теперь можно было заняться экспериментом. Он заключался в попытке отразить проклятую иглу правой ладонью. После освобождения из ловушки я смог занять более удобную и безопасную позу, отползти чуть назад за выступ корня, прижавшись к земле, подсовывать противнику ту часть тела, которую сам желал подвергнуть атаке. При отражении иглы правой ладонью способность разрушения проклятия также активировалась, манна отнялась, но пользы в виде энергии и опыта для поднятия уровня правая рука не дала. Подтвердились мои прошлые наблюдения о разном назначении рук в таинстве поглощения, преобразования и передачи энергии. Левая на прием, правая на отдачу. Следующие несколько минут я занимался ловлей игл левой ладонью, а когда мои уже казавшиеся огромными запасы манны истекли, восстанавливал ее для последнего рывка на 6-й уровень в состоянии глубокой медитации. Пока ждал отката 10 единиц манны, заметил, что находившаяся ранее на нуле характеристика «дух» также подняла свое значение вровень с опытом. Но если опыт влиял на повышение уровня персонажа, а мана нужна для активации способностей и магических атак, назначение эфемерного духа оставалось загадкой. С очередным поднятием уровня и возросшей до 35 характеристикой интеллект дело пошло легче и намного веселей. Скорость восстановления маны ощутимо возросла, что позволяло мне пользоваться ею больше и чаще. Теперь дикобраз-оборотень уже не казался мне чудовищем, посягающим на мою жизнь, а очень удачно подвернувшимся под руку проклятым созданием, заменившим мне на первое время сбежавшего по своим делам наставника. Вспомнились старые времена в сфере. Почему-то перед глазами промелькнул образ кобальта-дуэлянта, с которым мы танцевали в смертельном танце целые сутки напролет. На душе потеплело от нахлынувших из прошлого воспоминаний. Что же, тут противник не был столь искусен и опасен, мозгов как у рыбки. Но это лишь облегчало мне скорейшее повышение уровня и характеристик. Решил, что постараюсь выжить из казавшейся ранее безвыходной ситуации по максимуму. Ну же, дикобразик, подкинь мне еще своих замечательных проклятых игл, но стреляй покучнее. Вот моя красивая левая ладошка. Я не собираюсь надолго засиживаться в песочнице. Мне нужно возвращаться в империю Тан, да и на верхних этажах я тоже давно хочу побывать.